Разговор у них оборвался, но оруженосец был доволен собой и радовался, что сказал панночке такие хорошие слова. «По крайности, — подумал он про себя, — не скажет она, что отплатили ей неблагодарностью». Потом добрый хлопец стал снова раздумывать, что бы ей еще такое сказать. «Панночка, — заговорил он через минуту, — что тебе?» «Да я хотела вам тоже сказать, что и старому пану у богданца говорил. Пропала уж та навеки, никогда уж молодому пану не найти ее, хоть бы и сам магистр стал ему помогать». «Она жена ему», — возразила Ягенка. Но чех покачал головой. «Какая там жена?» Ягенка ничего не ответила. Но дома, после ужина, когда Яська и младшие братья пошли спать, велела принести братину меду и сказала чеху: «Надо мне поговорить с тобой. Да ты, может, спать хочешь?» Как не утомился чех от дороги, но с нею готов был проговорить до утра. И они стали беседовать. Вернее, он стал сызнова подробно рассказывать ей обо всем, что случилось за это время со Сбышком, с Юрандом, с Занусей и с ним самим. Мацка готовился в путь, а Ягенка 2 дня не показывалась в богданце, все держала совет с чехом. Старый рыцарь встретил ее только на 3-й день, в воскресенье, по дороге в костел. Ягенка ехала в кшесню с братом Яськом и с целым отрядом вооруженных слуг. Она не была уверена, что Чтан и Вильк все еще лежат, и опасалась, как бы они не учинили на нее нападение. «Я после обедни хотела заехать к вам в богданец», — сказала девушка, поздоровавшись с Мацком. «Есть у меня к вам спешное дело. А, впрочем, мы и сейчас можем потолковать». Они проехали вперед, не желая, видно, чтобы слуги слышали их разговор. «Так вы уже наверняка едете?» «Бог даст, не позднее завтрашнего дня», — ответил Мацка. «В Мальборг?» «То ли в Мальборг, то ли нет. Куда придется?» «Так послушайте, что я вам скажу. Долго я думала, что мне делать, а сейчас у вас хочу спросить совета. Раньше, когда батюшка был жив и аббат здоров, все было иначе. Чтан и Вильк думали, что я выберу одного из них, и утихомиривали друг дружку. А теперь я останусь без всякой защиты. И либо мне придется сидеть за острогом в гожелицах, как в заточении, либо неминучее дело ждать от них обиды. Ну, скажите сами, разве это не так?» «Что говорить?» — сказал Мацка. «Я и сам об этом думал. И что же вы надумали?» «Ничего не надумал. Одно тебе должен сказать, что сторона наша польская, и за насилие над девушкой статут сурово карает обидчика. Так-то она так, да ведь через границу тоже легко перейти. Знаю я, что и Силезия польская сторона, а князья вечно там враждуют. Друг на дружку учиняют набеги. Не будь этого, мой дорогой батюшка был бы жив. Поналезло туда немцев, мутят они там, обиды чинят. А коли кто хочет укрыться у них, так укроется. Не далась бы я легко в руки ни Чтану, ни Вильку. Ни за себя, за братьев я боюсь. Не будет меня в сгожелицах, все будет спокойно. А останусь, так Бог один знает, что тогда может случиться. Начнутся опять набеги, стычки, а Яську 14 лет, и его не только мне, никому уже не удержать. Последний раз, когда вы еще пришли к нам на помощь, он уже рвался вперед. Чтан как метнул тогда в толпу булавой, так чуть парнишке в голову не угодил. Да что там? Яська слугам сказал, что вызовет Чтана. И Вилька на бой на утоптанной земле. Говорю вам, ни днем, ни ночью не будет покоя, ведь и над младшими братьями может стрястись беда. Да что ты! Собачьи дети, и Чтан, и Вильк! С живостью сказал Мацка, но на детей руки не поднимут. Тьфу! Да такое одни только крестоносцы могут учинить. На детей они руки не поднимут. Но в суматохе, или случись, упаси Бог, пожар, все может статься. Да что толковать? Старая Сыцехова любит братьев, как родных детей, Присмотрит она за ними и приглядит.